и Ленсман дал знак судебному приставу убрать Марит. Пристав тотчас же подошел к ней, положил руку ей на плечо, будто намереваясь ее арестовывать, и повел к судебной палате. Но как только они смешались с толпой стоявших там людей, он отпустил ее. Пристав уже насмотрелся на девушку и знал, лишь бы ей дозволили стоять поблизости от арестантов, а она даже не попытается бежать. Если же Ленсман захочет ее проучить, найти Марит будет легко. Впрочем, разве было теперь у кого-нибудь время думать о Марит Эриксдоттер? Пастор с пономарем вышли вперед и встали посреди площади. Оба сняли шляпы, а пономарь затянул псалом. И тогда те, кто стоял перед цепью солдат, услыхали это пение. Они начали понимать, что сейчас свершится нечто великое и торжественное. Самое торжественное из всего, чему им когда-либо приходилось быть свидетелями на своем веку. Призыв к всемогущему, всесведущему божеству, дабы узнать его волю. Когда же заговорил пастор, люди преисполнились еще большим благоговением. Он молил Христа, Сына Божьего, который некогда сам предстал перед судилищем Пилата, смилостивиться над этими обвиняемыми, дабы не претерпели они суда неправедного. Он молил его также смилостивиться над судьями, дабы не были они вынуждены приговорить к смерти невинного. Под конец он молил его смилостивиться над прихожанами, дабы не пришлось им быть свидетелями великой несправедливости, как некогда евреям у Голгофы. Все слушали пастора, обнажив головы. Они не думали больше о своих жалких мирских делах. Они были настроены совсем иначе. Им чудилось, будто пастор призывает на землю самого Господа Бога. Они ощущали его незримое присутствие. Стоял прекрасный осенний день. Синее небо, усеянное белыми тучками, деревья с зеленой, чуть тронутой желтизной листвой. Над головами людей непрерывно проносились к югу стаи перелетных птиц. Непривычно было видеть такую уйму птиц сразу в один день. Людям казалось, что это должно быть неспроста. Не было ли то знамением, что Господь одобряет помыслы человеческие? Когда пастор замолк, выступил вперед председатель уездного суда и огласил королевский приговор. Приговор был пространный, со множеством замысловатых оборотов речи, которые с трудом доходили до собравшихся. Но они поняли, что светская власть как бы сложила скипетр свой и меч, отреклась от мудрости своей и знания и уповала в своих надеждах всецело на волю Божью. И они стали молиться, молиться все как один, чтобы Господь помог им и вразумил их. Затем Ленсман взял в руки игральные кости и попросил судью и кое-кого из присутствующих бросить эти кости, чтобы проверить, не фальшивые ли они. С каким-то странным трепетом прислушивался народ к стуку игральных костей, ударявшихся о барабанную шкуру. Эти кубики, сгубившие стольких людей, неужто теперь их сочли достойными возвещать волю Божью? Как только кости были испробованы, арестантов вывели вперед. Сперва кубок передали Эрику Иверсону, самому старшему из всех. Но Ленсман тут же объяснил ему, что сейчас решение будет еще не окончательным. Сейчас им нужно бросить жребий лишь для того, чтобы каждому определить свой черед играть. В первый раз Паулю Элиасону выпало меньше всего, а Ивару Иверсону больше всего очков. Стало быть, ему первому и надо было начинать. Трое обвиняемых были одеты в ту же самую одежду, что была на них, когда они, спускаясь с гор со своего летнего сеттера, повстречали ротмистра. Теперь эта одежда была в грязи и вся драная. Такой же изношенный вид, как у кафтанов, был и у их хозяев. Однако всем показалось, будто Ивар Иварсон держался из троих вроде бы лучше всех.